вся кавалькада свернула с большой дороги во Фромонто, направилась к Швази, потом, переехав через Сену по Шарантонскому мосту, въехала в город через Сент-Антуанские ворота и, подобно рою пчел, скрылась в доме Гиза, в котором их, по-видимому, ожидали. «Чудесно!» — сказал Шико, прячась за угол. «Это, как видно, козни ни одного Мэйена. Тут есть и гизовские. До сих пор это было просто любопытно. Теперь же становится чрезвычайно интересным. Подождем». И Шико прождал в самом деле добрый час. Несмотря на холод и голод, начинавшие жестоко терзать его. Наконец, дверь опять отворилась, но вместо шестерых всадников, закутанных в плащи, из нее вышли семеро монахов, закрывшихся капюшонами и вооруженных огромными четками. «О!» — удивился Шико. «Какая неожиданная перемена! Неужели дом Гизов до того проникнут притворным благочестием, что нечестивцы обращаются в божьих овечек, только переступив за порог его? Теперь эта история становится еще занимательнее». Шико последовал за монахами, точно так, как прежде следовал за всадниками, не сомневаясь, что под монашеской одеждой скрывались те же люди, которые прежде скрывались под плащами. Монахи перешли через мост Нотр-Дам, прошли город, дошли до Моберской улицы и вступили на улицу Святой Женевьевы. «Ой-ой-ой», — сказал Шико, сняв шляпу, когда проходил мимо дома, перед которым он утром преклонял колени. «Уж не возвращаемся ли мы в Фонтенбло? В таком случае я напрасно хлопотал. Однако нет. Мы идем не туда». Монахи остановились у ворот аббатства Святой Женевьевой и исчезли под сводами, во мраке которых стоял другой монах того же ордена. Последний выступил вперед и пропускал пришедших не иначе, как с величайшим вниманием осмотрев их руки. «Тюдье!» — подумал Шико. «Чтобы попасть сегодня вечером в аббатство, нужно, как кажется, чистенько вымыть руки? Нет-нет, тут скрывается что-то необыкновенное». После этого размышления Шико, крепко озабоченный тем, как бы узнать намерения людей, за которыми следовал, стал осматриваться и с изумлением увидел со всех сторон монахов, шедших к аббатству поодиночке и попарно. «Что бы это значило?» — подумал Шико. «Что за важное совещание сегодня в аббатстве Святой Женевьевы? В первый раз в жизни мне приходит охота побывать на монашеском совещании, и, признаюсь, страшная охота. Монахи исчезли под сводом, показывая руки или определенный значок, что был у них в руках. «Я бы охотно пошел за ними», — подумал Шико. «Но для этого у меня недостает двух необходимых вещей. Во-первых, монашеской одежды, ибо я не вижу ни одного светского между этими почтенными особами, а во-вторых, той вещицей, которую они показывают брату-привратнику. Я уверен, что они показывают какой-то значок. А, брат Горанфло. Брат Горанфло, если бы ты был теперь здесь, мой достойный друг, это восклицание было вызвано воспоминанием об одном из почтенных братьев, которого Шико обыкновенно угощал, когда не обедал в Лувре, о том самом, с которым во время покаянного шествия Шут встретился в гостинице у Монмартрских ворот. Монахи все еще продолжали стекаться со всех сторон, так что можно было подумать, что половина населения Парижа поступила в монашество, а брат-привратник не переставал осматривать всех с одинаковым вниманием. «Нет никакого сомнения», — сказал Шико про себя, — «сегодня вечером происходит что-то необыкновенное». Я должен найти средства удовлетворить свое любопытство. Теперь половина восьмого. Брат Горанфло, вероятно, сидит в гостинице «Рок изобилия». Он обыкновенно ужинает в это время. Шико, оставив монахов и пустив лошадь в галоп, вскоре доскакал до Сен-Жакской улицы, где напротив монастыря святого Бенуа процветала гостиница «Рок изобилия». Шико был знаком в этой гостинице не как обычный посетитель, но как один из тех таинственных гостей, которые оставляли по временам золотую монету и часть своего ума в заведении Клода Бономе. Так звали распределителя даров Цереры и Бахуса, которые постоянно сыпались из знаменитого мифологического рога, служившего вывеской заведению.